Услышав, как ключ поворачивается в замке, Лена бросилась к двери. Вошел Марк. Лена даже не дала ему дверь закрыть за собой. Повисла у него на шее, страстно прильнула к нему. «Любимый мой, теперь мы вместе навсегда. Свершилось, я свободна». Марк был застигнут врасплох и не мог поверить собственным ушам. Он ногой захлопнул дверь, звук был такой, будто защелкнулся замок. Попался. Сердце делало 6000 оборотов. Слова не шли с языка. Мысли разбежались, слова расплылись. Понемногу обрушившееся на него бедствие стало доходить до сознания. «Но ты счастлив? Что же ты молчишь?» Ему удалось мрачно выжать из себя. «Потрясающая новость, дорогая моя, просто потрясающая. Меня как обухом по голове. Как только ты разведешься, мы поселимся на Шан-де-Мар. Впрочем, зачем этого дожидаться? Сегодня же скажи ей, что ты хочешь на свободу. Ты меня любишь?» Его затошнило. За паникой последовало возмущение. «Да, да, люблю. Марк, мой Марк, нет, ты представляешь себе, я больше с тобой не расстанусь. Когда будешь сниматься, я буду ждать тебя там же, на студии. Ах, Марк, мне просто не верится». Ему верилось еще меньше. Он непременно должен что-то сделать, остановить ее, чтобы она спустилась на землю с облаков. Кроме того, он ведь забежал всего на минутку. Белла его ждет. Она последнее время что-то нервничает. А если вдруг узнает? Вдруг Лена ей позвонит. «Послушай, Лен». «Да, любимый мой, что?» «Нет, не говори ничего. Мне вот что пришло в голову. Я сама сообщу твоей жене. Я хочу, чтобы все прошло элегантно, понимаешь? Лена, прошу тебя. Может быть, надо бы... Лучше дай, я сам ей скажу. Ты считаешь?» «Да, так будет право лучше. Все это так быстро произошло. Я не ожидал». Она хмыкнула, внезапно что-то заподозрив. «Не ожидал? Мы с тобой вот уже 6 лет об этом говорим. Знаю, знаю, но видишь ли, что вижу. Дай мне привыкнуть к этой мысли. Не надо спешить. Но, Марк...» Чтобы справиться с тошнотой, прогнать охвативший его страх, он заорал. «Ну в чем дело, наконец-то? Ты мне это сообщаешь, как бомбу, без предупреждения. Ты-то, может, и свободна? Но мне ведь надо принять какие-то меры, я не могу порвать 10-летний брак за 5 минут. Марк, ведь ты сам говорил». Теперь она, в свою очередь, не понимала. «Говорил, говорил. Если ты думаешь, что это так просто...» Она опустила руки. «Но ведь я ради тебя бросила Сократа, детей, мою жизнь, все. Ты мне клялся, ты должен был. Ты меня ставишь в безвыходное положение. Я это ненавижу, понимаешь, ненавижу. Я правду говорю. Марк. Марк. Марк. Марк. Ну и что, Марк? Это ведь не ты влипла, а я. Ты мне даже опомниться не даешь. Прямо как ребенок какой-то, ей-богу. Чтоб все было по-твоему сейчас, немедленно. Да черт побери это все, в конце концов. Я ухожу. Мне осточертело». Она не успела ответить, не успела удержать его. Он рванул дверь и выскочил на лестницу. «Марк». Она почувствовала, как по щекам ее бегут слезы, а в глазах от них помутнело. Она села на кровать и беззвучно разрыдалась. В порту Антип разочарование. Яхта, принадлежащая Менелас, действительно там, но на борту никого, кроме 3 матросов, несколько удивленных настойчивостью грека, которому обязательно нужно проверить, не обманывают ли его. «Когда уехали ваши хозяева?» «Сегодня утром, месье, часов около 10. «И куда?» «Мне кажется, месье что-то говорил о своем доме в Женеве. Вы уверены?» «Ну, право, да, пожалуй, именно так. Прощайте». Ники ждал в Ролсе рядом с Эйксом, пьяным от вынужденной бессонницы. «Эй, держись ты, никак засыпаешь. Устал, как собака, предупреди, когда он явится. Уже идет сюда». Сейкс заморгал глазами, Он сделал нечеловеческое усилие, чтобы оторваться от чудесных кожаных подушек, открыть дверцу и пересесть вперед рядом с шофером. Грек сейчас был опаснее заряженной пушки. Назад в аэропорт. Они проделали обратный путь. На беду Джеффа Грек увидел его, когда тот выводил со стоянки машину, взятую им на прокат. Посигнали ему. Ники дал отчаянный гудок раз-другой. Джефф обернулся, увидел Роллс и затормозил. Секс, что было сил, махал ему руками. Джефф даже не заглушил мотор, не отключил мигалку и, ворча про себя, пошел навстречу Греку, который ждал его, выйдя из своей роскошной машины. «Отведи машину в гараж. Улетаем». «Куда, сэр?» — спросил пилот, подавляя неистовое желание послать того ко всем чертям хоть один разок. «В Женеву. Вылет через 10 минут». По его голосу Джефф понял, правильно сделал, что удержал язык за зубами. Во время полета Джефф дал знать женевской конторе, чтобы прислали за ними машину в аэропорт. Сатрополос пил, не переставая все время, пока летели. Вид у него был отсутствующий и мрачный. Сам воздух вокруг него был насыщен такой угрозой, что Сейкс, готовый вот-вот расплакаться от усталости, не решался отвести от него взгляд. СС даже снизошел до того, что предложил ему пару глотков виски. «Давай залпом, это тебя подкрепит. Разве я-то сплю?» Вилла супругов Гонсалес дель Сальвадор находилась в тихом фешенебельном районе неподалеку от города. На красной кирпичной стене, рядом с черной решеткой ворот, было высечено название виллы «Соната». Грек подумал, что если уж говорить сейчас о музыке, серенада оказалась бы более уместной. По переговорному устройству скрипучий голос спросил, кто там. «Сатрополус». Ему хотелось пнуть ногой решетку так, чтобы та разлетелась вдребезги, но она открылась и без того. Ринувшись словно в атаку по аллее, окаймленной рододендронами, он одним махом одолел 50 метров, отделявших его от входной двери, взбежал по ступеням и наткнулся на ливрейного лакея, стоявшего в открытых дверях. «Где ваш хозяин? У вас есть договоренность о встрече? Он дома или нет? Я не знаю, дома ли месье Гонсалес дель Сальвадор, но я сейчас справлюсь». СС отодвинул его с дороги одним взмахом руки. «Не стоит труда, я сам его найду. Эмилио?» На площадке, куда вела парадная лестница, хлопнула дверь. «Арельен, в чем дело?» Появился Мими в ярко-красном домашнем халате. При виде Грека лицо его побелело. Он смотрел, не веря глазам, на маленького человечка в черном костюме, который набрался наглости явиться незваным. «Если вы пришли, чтобы принести мне извинения, это совершенно напрасно, я их не приму. Мне не в чем извиняться, я пришел забрать отсюда вашу жену. Что такое? Что? Что вы сказали? То, что вы слышали, где она? Арельяна, ставьте нас, пожалуйста». Лакей с сожалением вышел. Не видеть ему теперь этого представления. Придется ловить только отдельные отзвуки через замочную скважину. «Алэмп!» — закричал Сократ. «Послушайте, вы с ума сошли. Вы же у меня в доме». «Алэмп, где вы?» «Ее нет дома». «Нет ее дома», — перебил его Мими, все повышая и повышая голос между первым и последним слогом. «Ладно, не хотите сказать, не надо, я сам ее найду». Грек поднялся на 3 ступеньки, Мими, протянутыми вперед руками, преградил ему дорогу. «Ну, спокойнее, спокойнее. Идемте сюда, ко мне в кабинет». «Плевал я на ваш кабинет, мне нужна ваша жена». «Ну вот мы и пришли. Сейчас я налью вам бокал. И вообще все это невероятно. Сядьте, объяснитесь». СС чуть было не ответил, чуть было не включился в эту игру, да нет, только время попусту терять. Он повернулся, вышел из кабинета и помчался на 2-й этаж, на бегу хлопая створками дверей. А Лэмп? Мими, как заколдованный, шел за ним, отставая 2 метра. «Но послушайте, вы не можете. Какое вы имеете право? Вы просто не в своем уме. А Лэмп? А Лэмп?» Он застал ее в спальне. Великая Менелас отлично все слышала с самого начала. Но вместо того, чтобы вмешаться, встать на ту или другую сторону, Она забилась в угол, почувствовав эту вечную первобытность, инстинкт самки, за которую дерутся два самца. Она едва решилась поднять глаза на грека. Он очень тихо сказал ей: «Алэмп, я пришел за вами, чтобы вы стали моей женой. Если вы не уйдете сейчас вместе со мной, я приду завтра, приду послезавтра, буду приходить каждый день, пока не уведу вас отсюда. Я жду вас внизу». «С ума сошел», — простонал Мими, — «с ума сошел». «Отстаньте от меня вы. А если вы считаете себя способным помешать мне, давайте, защищайтесь, отбейте ее у меня. Помешайте мне». Он понесся вниз по лестнице, даже не взглянув на Эмилию. Тот рассвирепел. «Я позову полицию, я не допущу, вам это дорого обойдется. Уж будьте уверены, такой женщине вообще нет цены. Вам надо было раньше это сообразить». Тут прозвучал мелодичный голос Менелас: «Арельен». Ливрейный лакей бросился на зов, даже не взглянув на обоих мужчин. Мими издал едкий смешок. «Неужели вы и впрямь подумали, что она уйдет с вами?» Грек не шевельнулся, словно окаменев. «Вы авантюрист, месье». «Нет, более того, вы негодяй. И моя жена такого же мнения о вас». Арельен вторично прошел мимо них. Теперь он нес два больших чемодана. Мими, задыхаясь, спросил: «Арельен, куда вы?» «Мадам велел, месье», — ответил тот с видом мрачным и покорным судьбе. «Нет, это уж слишком, это уж слишком». По-видимому, это и впрямь было уже слишком. Мими сбежал с поля битвы в свой кабинет и яростно захлопнул за собой дверь. А Менелас медленно сошла по ступеням, ласково поглаживая рукой перила красного дерева, будто навсегда прощаясь с ними. Подойдя к греку, она долго смотрела ему прямо в глаза, не моргнув: «Я готова». «Хотите еще раз повидаться с ним?» Она покачала головой: «Я готова». Сократ молча сжал ее руку и повел ее за собой. А там, в конце аллеи, Бентли, дороги, море, небо, облака. Оркестр под сурдинку наигрывал что-то на Пегасе, стоявшем на якоре в 2 милях от бухты Таити. Блюда на столе сменялись одно за другим, но ни Сократ, ни Алэмп к ним не прикоснулись. Они не разговаривали, не двигались, не касались друг друга. Только спрашивали что-то глазами, отражавшими трепетное пламя свечей. Впервые за свою жизнь грек не спешил овладеть тем, что по праву мог считать своей собственностью. Еще придет его время. Он отдал Менелас собственную каюту, забрав оттуда свои вещи. Миновал день, миновали сумерки, спокойно, тихо, без волнения. «Ваш рояль всегда будет при вас. Вы ничего не ели. Хотите выпить?» «Нет, вы пили вместо меня». «Вы правы. Я пью беспрерывно вот уже 2 суток. Когда я не сплю, только и делаю, что пью». «Вы совсем не ложились?» «Нет». «Устали?» «Нет, я растворился в воздухе. Поразительное чувство». «Я тоже. Мне хорошо. Мне бы хотелось побродить с вами по песку, согласны?» Через минуту заурчал мотор скутера. На носу лежал какой-то большой предмет, прикрытый брезентом. Когда скутер подошел к песчаному берегу, грек что-то шепнул Ставеносу, затем помог Менелас сойти на сушу. Она сняла туфли и сделала несколько шагов. СС догнал ее, скутер ушел, и снова стало тихо. Далекие звезды, казалось, подмигивали им. Сократ поднял голову и посмотрел на небо. «Вы разбираетесь в звездах?» «Да». «Как называется вон та слева?» «Та, самая далекая, это Арктур, а прямо у вас над головой Кассиопея. Видите ее? Справа от Большой Медведицы, а еще правее туманность Андромеды». «Что такое туманность?» «Звездная пыль. Неужели вы не знаете?» «Я очень многого не знаю». Она взяла его за руку. «А знаете, сколько всего на небе звезд?» «Честно говоря, представьте себе всю поверхность Земли, и представьте, что ей соответствует поверхность неба. Так вот, на каждый квадратный метр приходится около 1500 звезд. Правда? Чистая правда. И каждый из этих звезд растет, а потом умирает. Как они умирают? Чаще всего взрываются. Грек беззвучно рассмеялся. Значит, я сам что-то вроде звезды. Собираетесь взорваться? Будь у меня такая возможность, хотел бы. Как бы то ни было, скажу одно, погаснуть я не хочу. Она повернулась к нему лицом. Было так темно, что он не видел ее глаз, только чувствовал ее дыхание у своего лица. Она прошептала: «Я тоже не хочу. Теперь». Он почувствовал, как ее волосы коснулись его щеки, и обнял ее с такой нежностью, от которой у нее перехватило дыхание. Она дрожала. «Пойдемте, я должен что-то показать вам». Он повел ее обратно туда, где они причалили. На том месте, куда пристал скутер, стояли теперь на песке три темных предмета. Два больших, один маленький. «Что это такое?» — спросила она. «Ваш багаж. Знаете, что там? Платье, драгоценности, меха. Все, что у меня есть, ценного. Почему они здесь? Я их сейчас сожгу». Ему столько рассказывали о приступах гнева пантеры, что ее реакция была для него совершенно неожиданной. Она только спросила: «Вот как? А почему?» «Потому что сегодняшний вечер — это наше начало. Я не хочу, чтобы у вас осталось что-то от прошлого. Я хочу, чтобы вы были совсем обнаженной, как будто только что родились на свет». Он откупорил канистру с бензином и облил им все три чемодана. Потом задал последний вопрос. «А Лэмп, не жалко вам?» Она вместо ответа пожала ему руку. Он чиркнул спичкой. Тотчас же взвился громадный язык пламени, затмив звезды на небе, озарив белый песок и прибрежную пену. На этом огромном пляже огонь казался совсем крошечным, но он стоил 10 тысяч солнц. Они повернулись спиной к морю и пошли вперед, поднялись по склону, сделали еще несколько шагов, и грек уселся на песок. Он хотел привлечь ее к себе, но она не поддалась и стояла, выделяясь тенью на красноватом фоне пламени, угасающего там, внизу. Медленным движением она стянула с себя платье через голову, а потом скользнула к нему. «Возьми», — сказала она, — «ты это забыл». Он почувствовал, как она вложила ему в руку жемчужное ожерелье. «Брось его», — сказал он. Она забросила ожерелье далеко в кустарник, потом взяла голову грека в свои руки, прижалась к нему, и их губы встретились. «Теперь-то уж я так обнажена, как ты хотел», — шепнула она. Каренберг раздраженно скомкал газеты. Вот уже 3 месяца, как похищенная Сатрополосом Великая Менелас занимает в них больше места, чем важнейшие международные события. Сбежавшую пару видели в одно и то же время в самых различных точках земного шара. Они завтракали в бистро Акапулько, покупали золото в Бейруте, устраивали званый вечер во Флориде, принимали некоего тенора от политики в Западном Берлине, и все это в один и тот же день. Чушь собачья. Почему столь незначительной личностью, как грек, до такой степени увлекаются все газеты? Сколько он платит, чтобы о нем говорили? Если бы читатели знали, как их жалкого героя надули на несколько миллионов долларов. Но он-то, Каленберг, предпочитает оставаться в тени и управлять марионетками. Слава, разумеется, поменьше, хотя и горько подчас бывает на душе от несправедливого молчания вокруг его успехов. Но зато куда больше толку. «Ладно, Грета, идите. Я скоро вас позову». Он испытал мимолетное наслаждение, задержав руку у нее под юбкой между ног. Она с улыбкой вывернулась и ушла. Оставшись в одиночестве, синяя борода принялся набирать различные комбинации на циферблатах своего сейфа, пока он не открылся. Затем вынул оттуда папку с короткой надписью «Баран» и громко хмыкнул. «Ну, дурень, придется тебе раскошелиться». Он вынул из папки контракт, по которому Сократ уступил ему 35% от перевозок в Саудовскую Аравию, и вдруг с каким-то недобрым предчувствием сообразил, где-то что-то было не так. Что именно, он сам не знал. Глаз уже видел, но мозг отказывался принять сообщение. И все-таки там внизу страницы, на том самом месте, куда он заставил Грека поставить свою подпись, не было ничего. Как в лихорадке он схватил лист и посмотрел на просвет. Подписи не было. Это было невероятным, невозможным, как мог глаз обмануть его до такой степени. Нет, к этому пустому листу перо никогда не прикасалось. В бешенстве вскочил он с кресла и ринулся в коридор. Грета, Грета. Но уже понимал, что произошло непоправимое. Каким-то необъяснимым способом этому сволочному греку удалось обвести его вокруг пальца.